Вполне приличное двухэтажное здание, окруженное пышной зеленью. Невинная вывеска заведения мадам Ланжевин не выдавала истинного содержания. Я постоял минут 20, не решаясь войти. Периодически туда входили и выходили прилично одетые люди, причем половина была женского пола. Внутри приглушенный свет, играет джазовая музыка. Сверху слышится женский смех. «О, у нас новый гость!» Из небольшой комнатки вышла женщина средних лет. Ничего похожего на мадам или мамочку. Скорее напоминает учительницу старших классов. Строгий наряд, юбка ниже колена и белая блузка, украшенная брошью. На вид лет 35, волос затейливо убран наверх, открывая красивую стройную шею. Очки, утилизированные под ретро, призваны создать впечатление солидности. Но вот глаза поблескивают и выдают живую натуру. «Я мадам Ланжевин, вы к нам случайно?» Или по рекомендации, и то, и другое. Вот приехал в город с друзьями, а они оставили меня одного. А сами знаете, мокрый период, почти 4 месяца на ранчо. Даже любимая лошадь начинает обещающе подмигивать. Женщина неожиданно рассмеялась. Да, я вас понимаю. Вот только жаль, что вы не записались заранее. Все девочки заняты, сами понимаете, не вы один такой озабоченный. Знаете что, приходите завтра. Тогда я смогу вам помочь. Сам не верю, что говорю с бордель маманы, мне предлагают прийти в другое время ввиду занятости персонала. Первым порывом стало желание уйти. Вас как зовут, Серж? А давайте я вас кофе угощу. Я смотрю на женщину и понимаю, что она меня заводит. Если не обращать внимания на эту жалкую попытку предстать в образе заслуженной учительницы, то передо мной стоит стройная с хорошей фигурой женщина, чуть старше меня. Лицо с узким подбородком и немного крупноватым ртом, но губки сочные и настойчиво просит. Декольте блузки скорее намекает, чем открывает, что придает дополнительный интерес. Стройные ножки в туфельках на низком каблуке. Она мне напоминает героинь фильмов 60-х годов, когда европейское кино еще было на подъеме. Так мы и познакомились. Мадам Ивон пригласила меня в небольшую комнатку. Оставив одного, ненадолго вышла. Вернулась с подносом, на котором красовались две красивые миниатюрные чашки для кофе, горячий кофейник и печенье в вазочке. Поначалу меня напрягала эта манерная, с претензией на чайные, церемония. А потом даже стало интересно, женщина ненавязчиво выпытала мою одиссею на новой земле, поведала свою. И вон в самом деле учительница истории, преподавала в колледже, здесь попадание в десятку. Супруг попал в неприятную историю. У него была патологическая лудомания, это стремление к азартным играм. Причем в общем-то игроком был удачливым, ему везло. Но фортуна дама капризная, она порой изменчива. Проигравшись там, он наделал долгов и вынужден был удрать на новую землю. И вон, не задумываясь, последовала за мужем. Первое время он взялся за ум, основал свой бизнес, купил универсальный магазин. И вроде все шло хорошо, неожиданно супруг исчез. Прошло несколько дней, и бедная женщина обратилась в службу шерифа. Его начали искать, но ничего не нашли. Человек пропал, и только через 2 месяца его изуродованное тело случайно обнаружили в районе складов. Быстрое расследование показало, что это бандитские разборки. Следы привели в город Мьюрино, пользующийся зловещей известностью. Этот последователь американского Лас-Вегаса являлся путеводной звездой для любителей казино и доступных девушек, а также известен благодаря мафиозным кланам, контролирующим его. Следователь объяснил мне, что Патрик опять увлекся азартными играми и его не раз видели в притонах. Где-то он наступился и заплатил жизнью. Так я осталась одна, без родственников, без поддержки и средств. Муж после себя оставил одни долги, магазин пришлось продать, осталась только купленная на мои средства двухкомнатная квартира. Я слушал женщину, она производит приятное впечатление, не сломала ее жизнь. Молодец, смогла встать на ноги. Правда, ее бизнес немного попахивает. А потом я познакомилась с Ксавье. Ему тогда было 83 года. Это заведение его, познакомились мы случайно, и он предложил мне место экономки. Ну там следить за порядком, чтобы заведение не напоминало портовый бордель. Я старалась, а когда через 4 года он умер, бизнес перешел к его племяннику. Тот вообще здесь появлялся всего раза 3. Он живет на Нью-Хейвене и довольно состоятелен. Ему проще было скинуть на меня заведение, чем его продавать. Постепенно я вошла в курс дела и год назад смогла выкупить бизнес. Теперь он мой. Еще кофе? Не хочется уходить и сидеть одному в комнате, но и оставаться меня не приглашают. Женщина только изредка отрывалась на беспокоящих нас женщин, но не стремилась меня выгнать. «А у вас, Серж, какие планы?» «Не знаю, для начала пристать быть белой вороной, потом найти свое дело. В принципе, мне здесь нравится, просто пока не знаю, что здесь можно, а что нет». Незаметно мы заговорили о музыке и литературе, я не великий знаток обоих, но Ивонна слушала меня с интересом. Мне понравилось, как от удачной моей шутки она заразительно засмеялась, наклоняясь к столику. При этом ее локоны платиновых волос ложились на столешницу, а еще она даже не замечала, как трогала меня рукой, когда хотела привлечь мое внимание. «Простите, мадам, требуется ваше присутствие», — это постучала крупная женщина с костистым лицом. «Извините, Серж, мне пора, пришлось и мне вставать, раскланиваться». «Сам не понял, зачем», — произнес Ивон, — «разрешите пригласить вас завтра на ужин». Ее смех не был обидным, наоборот, мне показалось, что она рада. «Милый Серж, у меня вечер, самое напряженное время, сами понимаете. Если хотите, давайте днем, часа в два. Здесь недалеко есть одно приличное заведение. Это кафе, где угощают очень вкусными пирожными. Договорились, встретимся там». С сожалением я расстался с женщиной. Вот вроде случайная знакомая, да еще в таком сомнительном месте, но я с удовольствием провел с ней 40 минут. В номере никого, я переоделся в пляжное и, взяв полотенце, пошел к бассейну. Там тоже пусто, было две пары, но они вскоре ушли. Я полчаса поплавал, а потом тупо болтал ногами в воде у бортика и смотрел в звездное небо, раскинув руки. Моя прежняя жизнь потихоньку уступает место новой. От потери у меня остался тяжелый осадок, но постепенно уходит в прошлое тянущая боль, остается ностальгия и легкая горечь. А будущее? А что будущее? Да все еще у меня будет. Надо только немного поработать на него. Эти месяцы, что я прожил на ранчо, дали мне уверенность в свои силы. Теперь я не чувствую себя побитым щенком, а это очень важно для самооценки. Ужинать не хотелось, поэтому я купил в баре бутылку местного крепкого ликера и с нею в обнимку посидел часа два в номере, щелкая местные каналы телевидения. Собственного их было три. Местные новости и познавательные передачи. По второму шли испанские молодежные сериалы, а третий чисто спортивный, где показывали местные гонки на мотоциклах и багги по пустыне. Так я и уснул. Разбудил меня Яков. Заявился кот Мартовский в 8 утра и сразу потянул меня на завтрак. Выпытав у меня подробности вчерашнего вечера, он заржал: «Да, Серега, сейчас у них горячая страда. Изголодавшимся ковбоям надоели их любимые козочки, а еще первые переселенцы понаехали, вот у девочек и пол на работы. А про их наставницу чего-нибудь слышал?» «Нет, я вообще не любитель платного секса, но наверняка ночная бабочка вышла на пенсию. Я оставил свое мнение при себе». «Так, Сергей, какие планы на сегодня?» «Ну, в два у меня встреча, а потом к концу дня нужно забрать свою винтовку, а так ничего. Тогда поехали, поможешь закупить необходимое. Тут у меня целый список». Мы промотались часа четыре, и я с трудом отмахался от продолжения. В результате я был отпущен на свободу, и Яша с недовольным видом уехал по своим делам. Еле успел, ополоснулся в номере и одел более приличную одежду. Это еще с прошлой жизни: серые брюки, водолазка и легкий свитер, на ногах мягкие мокасины. По дороге зашел в цветочный и купил букет местных цветов. Я не знаю земных аналогов, продавщица сказала какое-то заумное название. Напоминают белые розы, только без шипов и мелкие. Зато у них тонкий, еле уловимый приятный запах. В кафе прождал 10 минут, когда открылась дверь и появилась Ивон. Она в широкой юбке и свободной рубашке, на ногах плетеные сандалии, делающие наряд немного демократичным, пляжным что ли. «Привет», — меня клюнули в щечку и сели напротив. Я посчитал это хорошим знаком и вручил букет. Женщина с благодарностью приняла и даже зарылась в цветы лицом. «Люблю этот запах, спасибо». Я заказал чашку обычного черного кофе с молоком, и Ивон предпочла что-то из их кофемашины. К этому нам принесли воздушные пирожные. Сегодня женщина разговорчивее, она с юмором посвящает меня в тонкости местной жизни, рассказывает о значительных персонах. Оказывается, здесь имеется настоящая аристократия. Этакий клуб людей со звучными приставками еще оттуда. Бароны, графья и князья, баронеты, маркизы и прочие благородства. Они держатся весьма уединенно и никого в свои ряды не принимают. Тем более было удивительно узнать, что моя собеседница тоже не простая пейзанка, целая баронская дочь. Самого настоящего, Правда, титул не переходит на дочерей. Они принимают титул супруга. Но все равно, я беседую почти с баронессой. Ничего не могу с собой поделать. Мой взгляд постоянно возвращается к впадинке между грудями, где уютно устроился католический крестик. Столик крохотный, и вон сидит, положив ногу на ногу. Мне остается любоваться ее стройными ножками. Женщина чувствует мое внимание, но не пресекает мои взгляды, что добавляет мне смелости. Хочется схватить ее в охапку и потащить в номера. Так и вспоминаю сцену из 12 стульев, когда набравшийся киса Воробьянинов приставал к молодой девушке-студентке, требуя от официанта предоставить приватный номер. «Ивон, может, прогуляемся? Сегодня совсем не жарко». Женщина позволила мне расплатиться, что явилось для меня обнадеживающим фактором. Сейчас европейки предпочитают платить за себя сами, чтобы не стать обязанными. А она просто ждала, когда это сделаю я. На улице поднялся легкий ветерок, он азартно играл легкой юбкой моей спутницы. Она смеялась, а я стискивал зубы то накатившего желания. А когда женщина покачнулась, наступив на камушек, я ее поддержал. Но отпускать не стал, приблизил лицо к ней и вдохнул тонкий аромат парфюма и здорового женского тела. «Ивон, а пригасите меня к себе, сам не ожидал такого». На второй день знакомства женщина перестала улыбаться и отпрянула. «Сейчас она мне вмажет, наверняка частенько получает подобные предложения. Прошу, мне как раз сегодня привезли свежие ягоды. Они похожи на нашу чернику и сейчас как раз сезон, да я готов даже горчицу съесть, только бы дорваться до этого желанного тела». Ивон жила на втором этаже трехэтажного доходного дома. Гостиная, кабинет и дамский будуар, заставленный шкафами. Небольшая кухня и санузел. Я смотрел на обтянутую юбкой аппетитную попку. Это она нагнулась и убрала со столика вазу с искусственными цветами. Не удержался и привлек к себе. Ивон замерла, потом медленно повернулась ко мне. Ее губы, такие желанные, чуть приоткрылись. Через минуту я уже тащил покорное тело в спальню, дорвавшись до заветного забыл о приличиях, ворвался с рычанием дикого зверя. Боже, как мне этого не хватало. Долгое время я горевал, воевал с ветряными мельницами и совсем забыл, как хорошо просто лежать и обнимать доверчивое тело. Ивон устроилась на моей правой руке, она стыдливо прикрыла простыней бедра, оставив мне на растерзание полную красивую грудь с розовыми крупными сосками. «Серж, хочешь, я принесу холодный сидр?» «Нет, я хочу тебя и побольше». Наклонившись, я лизнул сосок. Тот моментально увеличился и покрылся крупными мурашками. Тогда я нежно куснул его, что вызвало ответную судорогу. «Серж, прошу тебя». Эта интонация мне знакома. Женщина вроде как говорит «нет», но страстно глазами просит «да, да». Поэтому я воспользовался моментом. Просто усадил ее на себя. В позе наездницы она очень соблазнительна. Через полчаса мы лежали обессиленные и молчали. Ветерок от окна играл ее волосами, а она задумчиво пальчиком рисовала на моей груди восьмерки. «Милый, мне пора, надо на работу». Женщина встала и стыдливо набросила халат, но я отметил красивые бедра и линию живота. Странно, у нее нет своеобразного бугорка на животе, какой появляется у рожавших. Наверное, своих детей нет. Ивон смотрит, как я одеваюсь. У двери она погладила меня по щеке, в ответ я привлек за талию и впился в губы, когда мы встретимся. На мой вопрос она улыбнулась. «А ты действительно этого хочешь? Не смущает репутация заведения?» «Нет, заведение там, а ты здесь. Я очень хочу с тобой встречаться». Ивон задумалась. «Посмотрим, ты же тут бываешь наскоками, вот и подай знать, может и пересечемся». Назад шел в приподнятом настроении, даже не мучило чувство вины перед Светой. Она как бы отошла в сторону, смотрит на меня сверху со спокойной улыбкой. «Охренеть, я не узнаю свою винтовку в работе». Алекс опять потащил меня похвастаться. Новая удобная рукоять, другое цевье черного цвета смотрится выигрышно. Прицел непривычной для меня формы. Плечевой упор подогнан под мою анатомию. Алекс еще в мастерской сделал под меня все настройки. Изменилась линия прицеливания. Трехточечный ремень позволяет быстро приводить винтовку в боевое положение. Отстреляв автомат на 200 и 400 метров, я остался доволен. По-прежнему выстрел бьет по мозгам. Но отдача уменьшилась и улучшились результаты попаданий по мишени. Немного непривычно, что перезаряжание с левой стороны, но это дело привычки. Коллиматорный прицел в принципе меня устраивает. Ясно, что надо ежедневно тренироваться. Блин, да я разорусь с такими ценами на патроны. Даже практика местного демидовского завода стоит вдвое против заленточных цен. Напоследок мастер-оружейник дал мне несколько советов по тренировкам именно с этой моделью. Можно тренироваться и без стрельбы, меняя точки прицеливания, удаленный зрачок, и вырабатывая правильное дыхание. Не знаю, староват я для снайпинга, но до заявленных 600 метров прицельной дальности можно побороться. Ну, азы типа ровная мушка и точка прицеливания в купе с выработанным дыханием для меня давно не секрет, просто стал каждый божий день после работы пропадать на колхозном импровизированном стрельбище. Очень полезным оказалась зрительная труба. Сашка отдал мне свою на время. Удобная вещь, мне не нужно каждый раз бегать к мишени, а только чуть сместиться и посмотреть на результаты стрельбы. Взял за правило производить две серии по 20 выстрелов, потом менять дистанцию, увеличивая ее через 100 метров. Задача для меня – выдержать кучность на 600 метров в кружке, диаметром 7 сантиметров. Без нового прицела у меня ничего бы не получилось. Во-первых, я элементарно с механики не видел бы саму мишень после 300 метров. Во-вторых, скорость прицеливания значительно увеличилась, ведь я вижу перекрестие и изображение цели в одной фокальной плоскости. В-третьих, теперь у меня получается через оптику точнее определять дальности, корректировать огонь. Непогода меньше влияет на результаты. На открытом прицеле я в сумерках работать вообще не мог. Стрелял я больше из положения лежа, с упора, но работал из колена и в стойке. Стоя сложнее, Саня заставлял меня так изгибаться, чтобы каркас стал более жестким. Но до сих пор у меня не получается быстро расслабить мышцы и поймать станок. Все бы хорошо, но наши колхозные тетки стали бузить. Моя бельгийка очень внушительно хлопает и, видишь ли, мешает им отдыхать, даже пугает детей. Поэтому я стал каждый выходной ездить в город. Поначалу искал попутчика, а потом Сашка сказал не выдумывать. Я уже не мальчик и способен отмахаться от хищников или недоброжелателей. Так как у меня в городе негде было приткнуться, то я, выезжая с раннего утра, делал свои общие дела, объезжая магазины, а потом ехал за город, где размещался клуб любителей погрохотать любимым железом. Мне Ивон составила протекцию, и благодаря ей удалось получить постоянный пропуск. Естественно, это стоило денег и немалых. Там, на стрельбище, я покупал самые дешевые патроны и уходил на рубеж, где тренировались такие же середняки. Это я имею в виду дистанцию. Снайпингом занимались на дальнем рубеже. Был здесь и полигон для отработки тактических навыков и практической стрельбы. Но мне туда пока рано, это сказала моя инструктор Ази, милая, но суровая девушка. Она еврейка и в той жизни служила в спецподразделении армии Израиля, которое называли страшным словом «мистервим». Эти ребята занимаются задачами контртерроризма, выдают себя за арабов, проникают в самые защищенные логово на их территории, делают свое дело и уходят. Эта милая девушка и вправду похожа на арабку, влажные черные глаза, округлая форма лица и весьма заманчивые женственные очертания фигуры под комбинезоном. Но я видел, как эта крошка укротила одного беспардонного ковбоя. Уж не знаю, что он ей предложил, но она мимоходом ткнула ему в бок пальцем и того скрутила так, что дружки потом откачивали придурка полчаса, пока он не смог встать самостоятельно. Так вот, она меня и наставляла премудрости, и мне не было жалко потраченных на это денег. Глава 9. Вторая встреча с Ивон вышла интересной. Я заехал к ней и оставил записку у консьержки для подруги. В ней я предлагал встретиться днем. После полигона был весь потный и пропахший порохом, а после чистки оружия, еще маслом и специальной жидкостью. Благо там же в клубе был неплохой душ, где я мог помыться и одеть свежую футболку. Напрасно прождал даму на прежнем месте, решил, что она меня продинамила, но на всякий случай заехал опять к ней. Выяснилось, что женщина просто приболела. У нее в квартирке я застал двух молоденьких девушек, которые испарились при моем появлении. «Серж, я не хочу, чтобы ты видел меня такой», и женщина попыталась сесть в кровати. «Ничего, я зашел о тебе побеспокоиться», в результате я даже сварил бульон из курицы и накормил хозяйку с ложечки, потом заставил выпить лекарство и даже развлекал 2 часа. Расстались по-дружески. Зато на следующий мой выходной, Ивон взяла день отпуска и поехала со мной в клуб. Она, оказывается, тоже любит пострелять из своего легкого полуавтоматического карабина фирмы «Бушмастер» под патрон 5.65-45. Затем мы там же и пообедали. Женщина сидит напротив меня за столиком кафе при клубе, Она уже переоделась и сидит в легкомысленных шортах и маечке, оставляющей свободу для полета фантазии. Лицо вытянутое, аристократичное, глаза светло-серые в это время суток, вечером синеют. При ярком дневном свете отчетливо виден ее возраст, мелкая сеточка вокруг глаз и редкие седые волоски в шевелюре. Но мне это не мешает, ей, видимо, тоже, потому что отсюда мы сразу поехали к ней домой. Желание продолжить общение, но в другой плоскости подгоняло нас всю дорогу. К 5 часам вечера меня выгоняют, и вон собирается к рабочему вечеру. У нее в ванной комнате масса всяческих кремов, притираний для лица и других, не менее интересных частей тела. Женщина тратит на свой макияж по 40 минут, я засекал. И это по-быстрому, если отнестись к этому процессу со всей серьезностью, то уйдет часа полтора. Яша, я же не бухгалтер. Экономист планирует бюджет, а тебе нужен тот, кто подобьет бабки и подготовит отчетность. Мы с товарищем сидим в ресторанчике, недалеко от муниципалитета. Здесь подают 4 сорта местного пива, есть даже земное в бутылках. А главное, здесь предлагают обалденные стейки. Я так и не научился отличать местную дичь. Предпочитаю запоминать названия блюд в меню. Это мясо с жирком на косточке. Стейк 3 сантиметра толщиной, мясо сочное и не постное, как я люблю. Поэтому здесь заказываю именно его. К нему подают 3 плошки с различными жгучими соусами. На горячее, сочащееся соком мясо, я маленькой ложечкой ложу зеленоватую массу аджики, отрезаю кусочек и отправляю в рот. Абсолютный экстаз, лучше, чем секс. Это уже не моя мысль, а одного давнего знакомого, который все ощущения сравнивал именно с сексом. Сергей, ну где я тебе найду бухгалтера? Нет, они тут существуют. Но ты лично можешь заняться этим вопросом, понимаешь, не сходятся у меня концы с концами. Яша, а как же работа? Кто вместо меня будет на термопластах работать? Да это как раз не проблема. Возьму человека, или 2. А вот грамотно подбить баланс, это не каждый может. Так я сменил специальность. Если честно, то подумывал уже уходить. Ну, монотонная работа не для меня. Руки вроде на месте, я быстро освоил все тонкости работы. Но мне стало скучно на ранчо, поэтому планировал перебраться в город. Тут Ивонна, да и я городской житель, и мне до фени рекордный урожай картошки на нашем огороде. Не хватает мне общения, все колхозники озабочены потомством, урожаем или производством, надоело пережевывать одни и те же темы. С Яковом я заключил новый договор, теперь я получаю 370 монет в месяц и веду всего его дела. Для этого мне пришлось вникнуть в тонкости местного налогообложения. Первое время пришлось напрячься и забыть о других делах. Здесь популярна бухгалтерская программа, заточенная именно на местную специфику. Заодно мне удалось с ним договориться, и мне сняли комнату в городе, теперь живу в Порто-Франко. Комната мини-пусенькая, кухни нет, санузел наличествует, но убогий. Питание пока в ресторане, мне показалось это неудобным. И Ивон помогла мне снять более удобное жилье в квартале от нее. Там комната в 2 раза больше, есть кухня и можно готовить, а главное, у меня есть свой участочек, площадью 25 метров. Немного, но имеется стол и пара стульев, а также восхитительный вид на соседний участок, где разрослись садовые деревья. Там жила одна дама, помешанная на уходе за растениями. Она с раннего утра что-то стригла и копала. Спасибо ей за то, что у меня по утрам хорошее настроение. Птички оживленно щебечут, приветствуя наступление нового дня, а я сижу и планирую новый день. За жилье я доплачиваю 70 кю из своих денег, но считаю, что выиграл. Район тихий и спокойный, здесь проживает средний класс. Первое время привыкал к изменившимся условиям. На ранчо было все как в армии: встаешь рано, завтрак в компании семейства, рабочая смена, потом личное время. Это когда думаешь, чем бы себя занять. Тренировки с Саней были как раз той отдушиной, позволявшей сделать день более насыщенным. Рукопашкой я заниматься перестал ввиду бессмысленности. Это надо делать либо ежедневно с выкладкой, или не делать совсем. Саня научил меня нехитрым приемам, владение которыми дало мне определенную уверенность, что в следующий раз так просто не дам себя бить по морде. На этом я пока тормознул. А вот стрельбой увлекся серьезно. Здесь, безусловно, сказалось и то, что многие окружающие меня уважаемые люди таким образом расслаблялись. А когда я стал членом элитного, в общем-то, клуба, то стал регулярно проводить там время. Именно таким образом я начал знакомиться с влиятельными людьми города. И вон, несмотря на свой своеобразный бизнес, оказалась весьма уважаемой дамой. Не знаю, что тут сыграло решающую роль, ее друг Ксавье, который стоял у истоков создания города, аристократические корни самой мадам или нечто-то другое, но меня стали замечать и здороваться при встрече. А это признание, накануне я встретил в клубе шерифа, того самого, что советовал мне убраться от греха подальше. А сейчас этот избранный обществом руководитель местной службы правопорядка радостно жмет мне руку, интересуется моим здоровьем и дружески похлопывает по плечу. К хорошему привыкаешь быстро. Изменился мой распорядок дня. Вместо нудной рабочей смены я теперь встаю не в 6:30, а на час позже или даже в 8:00. Не торопясь, делаю зарядку, привожу себя в порядок и благоухающий одеколоном спускаюсь в кафе, что метрах в 50 от здания. Наслаждаюсь тем, что меня обслуживают. Это небольшое заведение держит пожилая женщина восточной национальности, возможно, индуска. Ей помогают две девушки, Лусия и Матья. Если первая была невысокой жгучей брюнеткой, всегда щеголявшей в легких штанах 3/4 и плетеных босоножках, она вроде испанка или португалка, похожа на испуганную галку, птица такая, с черными бусинами глаз. А вот Матья другая, высокая и фигуристая. Если она подходит к моему столику, то день будет удачный, это моя личная примета. Я здороваюсь с нею, девушка не спрашивает, что мне принести, мой выбор неизменен. Это будет глазунья с беконом и вкуснейшая булочка, которые выпекаются неподалеку в пекарне. Потом, минут через 10 она принесет мне большую чашку кофе латте и нежный круассан. Все удовольствие обходится мне в 2-5 кю. Я всегда округляю до 3, оставляя девочкам чаевые. Затем возвращаюсь к себе, выхожу во дворик и работаю с нашими финансами и не только. Яша грузит меня по полной. Кроме бухгалтерских проводок, я занимаюсь заказами материалов из-за ленточки. Для этого мне приходится мотаться на базу России и общаться с одной нежной и темпераментной дамой. Чернокожая толстуха Джейн весьма привередлива и мне приходится виться вокруг нее, оказывая всяческие знаки внимания. Особо ей нравится молочный ликер с шоколадом. Бутылка такого обходится мне в целых 12 кю. Покупаю в одном баре. Дороже только настоящий коньяк оттуда. Зато толстуха не волокитит мои заявки. Вот и сейчас я с удовлетворением убрал нужный лист в папку с заверенными заявками. Мы расширяемся и даже планируем выпускать более мощные и дорогие рации. А для этого нам нужно и дополнительное оборудование, и более серьезные материалы. На этот раз я добирался до базы не в составе конвоя. Я уже умнее и опытнее. Кроме того, что конвойщики берут деньги за свои услуги, еще нужно подстраиваться под них. А сейчас дорога до базы весьма оживленная и патрулируется силами ордена. Поэтому мне подсказали, что проще скооперироваться на выезде и добираться 2-3 машинами. Так я и сделал. Автомат успокаивающе пристроился в креплении на потолке кабины, а карабин на пассажирском сидении. Из целого списка переселенцев я выбрал 2 семьи из Сербии. Вернее, они боснийцы, но этнические сербы. 2 большие семьи. Глава одной из них Марко представляет их общие интересы. Он свободно говорит по-русски, вроде работал на строительстве нефтепровода при СССР. Пожилой серб переехал сюда с супругой и 2 сыновьями, а те тоже женаты с детьми. Вторая семья вроде их родня, там одни девчонки. О причинах переезда я догадываюсь. Они потеряли родину, жилье в Боснии, а в Сербии своих дармоедов хватает. Поэтому, помыкавшись, они и оказались здесь, в новом мире. Кроме микроавтобуса у них была легковушка и грузовичок, а также несколько стволов автоматического оружия. Это они уже здесь закупились. Я простимулировал служащую, которая ведала заявками на рабочей бирже труда, и она дала мне ознакомиться со списком прибывших. Он был большой, но я привередливо откинул восточников, то есть всяких поляков, болгар и чехов. Зачем нам проблемы в политическом плане? Переселенцы, исповедующие ислам, тоже меня не заинтересовали. А вот сербы, пожалуй, подойдут. Во-первых, они быстро схватят русский язык. Во-вторых, с ними не должны возникнуть терки на межнациональной и религиозной почве. Они работящие, и я рискнул заключить с ними контракты на 5 лет. В Портофранко заселил их в общежитие и дал пару дней прийти в себя. А потом уже приехал Яков и сам их перевез на ранчо. Сергей, а как ты смотришь на то, чтобы смотаться в Демидовск? Уже 3 месяца я проживаю в городе и занимаюсь всеми экономическими и не только вопросами нашей фирмы. Кроме бухгалтерии и заказов, На меня Яков подвесил и логистические цепочки. Только это не имеет ничего общего с налаженной логистикой на Земле. Здесь это больше напоминает горластых и нагловатых снабженцев 80-х годов эпохи СССР. Все работает на личных связях. Шоколадку секретарше, пол-литра снабженцу и распить коньяк с замдиректора по тылу. Тогда тебе отгрузит именно то, что ты ожидал, и в планируемые сроки. Можно, конечно, отправить телеграфом, а здесь это единственная надежная система связи, свою заявку и ждать до ишачьей Пасхи результата. Разумеется, мне пришлось создать свой фонд наличности, чтобы оперировать им, но пока все ограничивалось Порто-Франко, Бейджингом, столицей Нового Китая и базами, по которыми производилось снабжение. Западнее города я пока не был, видел уходящие конвои, с ЖД вокзала уходили груженные составы, но сам лично нигде пока не бывал. А тут Яша предлагает мне посетить столицу протектората русской армии. Меня само собой интересовало государство, образованное моими соотечественниками. Кроме него был еще московский протекторат, но по слухам он очень напоминает современную Россию, с ее коррупцией и опорой на ментов. Если хотя бы часть услышанного правда, то это будет последнее место, где я захочу осесть. Ходят упорные слухи, что туда перебрались проворовавшиеся чиновники, беглые оборотни в погонах и типусы с хорошими бабками, которым не нашлось места в земной богадельне. А вот протекторат РА, к моему удивлению, создал зэк, бывший вор в законе. Но это не помешало ему со сподвижниками создать общество, основанное на логичных и справедливых правилах. Но мне трудно судить, надо самому посмотреть, так сказать, пощупать. Я с недавних пор стал весьма недоверчив. И предложение смотаться с грузом до Демидовска счел как удачу. Мы сидим на веранде и балуемся пивком. Накануне привезли контейнер с базы. Грузовик сопровождали две наши машины. В Тойоте сидел Яша с Борей, а я с Сашкой пылил в арьергарде. После разгрузки водила остался у нас переночевать, а я сходил в баньку. Это сербы расстарались, построили. Раньше у нас такого чуда не было, а теперь вот сидим с председателем колхоза имени 50-летия со дня Ташкентской революции и лениво обсуждаем ближайшие планы. Яша, судя по карте, если взять в масштабе, до Демидовска 1700 километров. Это сколько месяцев мне добираться? Видимо, сегодня Малика в настроении, на столе горячие, пышущие жаром самсы. Эти румяные пирамидки с рубленным мясом местной антилопы радуют взгляд. А после литра свежего пива аппетит прорезался не детский, я же только завтракал, а уже 5 часов вечера. Остальные домочадцы только мелькали на горизонте, не решаясь помешать руководству своими глупостями. Вот что мне нравится в Яшином колхозе, это азиатские порядки. Яша, его глава и его мнение неоспоримо. Оба его сына и племяш очень уважают батьку. Таких отношений не встретишь среди нашего брата, европейца. И неважно, русский ты, хохол или иной европеец. Такого уважения к старшим вы не встретите среди себе подобных. Можно сколько угодно говорить про низкий уровень и средневековость отношений, но вот мне завидно, что молодежь так чтит старших. А еще тянут ближайшую родню, стараюсь перетащить братьев, если сами смогли пролезть на теплое местечко. А у нас даже ближайшие родственники спешат побыстрее нагадить на голову, какая уж тут помощь. Сергей, я все продумал, тебе не придется пылить по жаре. У нас, между прочим, есть авиационное сообщение, так что полетишь с комфортом. Думаю, с одной дозаправкой доберетесь. А вот это для меня новость. Я не видел здесь летающей техники. Ну правда и в небо особенно не вглядывался. Интересно, я почему я... Чего сам не полетишь? Да, понимаешь, там возможно надо будет общаться с орденцами. А ты же знаешь, как у меня с языком. Это да, за проведенное здесь время Яша научился изъясняться на английском, но понять его ужасный английский даже ему самому сложно. На рынке без проблем, мой товарищ так эмоционально торгуется, что его все понимают. А вот в солидном обществе, где ценится умение, не повышая голоса и не раскрывая эмоций, довести ясно и доходчиво до собеседника свою мысль, это точно не для Якова. К тому же он быстро раздражается и переходит на смесь русского литературного с узбекским матерным, или наоборот. Яша, да объясни толком, при чем тут орденцы? Понимаешь, Серый, в последнем контейнере спрятали посылочку для хороших людей, а нехорошие могут попытаться досмотреть твои вещи. И, хорошие, это с Демидовска, а плохие с ордена? А что мне будет, если обыщут и обнаружат там бяку? И что за посылка? Она в воздухе не рванет? Нет, Ты чего? Я с таким не связываюсь. Это высокотехнологические блоки для авионики. Ничего такого, просто орден закрыл нашим возможность заказывать с той стороны подобные вещи. Вот они и идут через частные каналы. Интересно как, вот откуда у Яши заказы на нашу продукцию. Рука руку моет, то-то я смотрю, все, что мы вырабатываем, забирает РА. И почему это у Яши, выходца с суверенного Узбекистана, русский анклав стал своим? Ладно, я совсем недавно еще являлся гражданином России, пока меня не вынудили бежать, но он то вообще с зачуханной махали под Ташкентом. Батя еврей, мать немка, гражданин мира, ядрить его в корень. Но мне меньше всего охота влезать в эту авантюру. Только-только я успокоился и вроде нашел пристанище, как опять новое приключение. Серега, да не переживай, риск минимальный, зато увидишь Демидовской, заведешь полезные связи. Ты же сам говорил, что дальше Порто-Франко еще не был, а тут я оплачиваю все расходы. Ну все, удачи тебе. Сашка хлопнул меня по плечу и пошел через поле к административному зданию аэропорта. Лететь мне предстоит на небольшом самолете типа Ан-2, только европейского производства. Темный салон, жесткие сидушки. Короче, давно я в таких спартанских условиях не летал. Багаж погружен, это 3 легких, но объемных ящика, размером со здоровый чемодан каждый. Кроме меня летело еще 4 человека. Минут 20 ждали пилота, потом вышка не давала добро на взлет. Ни хрена себе, на взлетку плюхнулся настоящий грузовой самолет. Это знаменитый Геркулес 130, четырехмоторная дура с незнакомой символикой на фюзеляже. Я и не думал, что тут подобные водятся. Пока шли к самолету, обратил внимание на стоянку с зачехленными самолетами. Исключительно легкие модели. Одно, реже двухмоторные птички. Еще в дальнем углу заметил здоровенный вертолет со снятыми лопастями. А где, интересно, базируются такие вот гиганты? Я с тревогой прислушиваюсь к натужному реву двигателя. По-моему, мы очень долго разгоняемся. Может, перегруз? Нет, взлетели, резко ушла назад земля и самолет, задрав нос, упорно карабкается вверх. Я оглянулся, обстановка абсолютно спартанская, дешевый пластик и резкий запах антисептика. Хорошо сбегал в туалет перед посадкой, это Саня посоветовал. Туалета на борту нет, а лететь часа 4-5, это, видимо, от направления и силы ветра зависит. Попутчики сразу попытались заснуть, а я решил подкрепиться. Утром то встали рано, аппетита завтракать не было, так я просто выпил чашку кофе. Потом Саня довез меня на пикапе прямо к самолету. Билет я заранее купил. Сервис здесь весьма ненавязчивый. Обратившись в кассу, это обычная стойка, где никого нет на месте. Надо побегать по зданию аэропорта и поискать нужного человека. Так вот, там мне популярно объяснили, что как таковых, регулярных рейсов нет, но пилоты подают данные о дате и приблизительном времени прибытия, а также о наличии свободных мест. Я шифровался и билет искал до Форт-Эли. Так женщина на билетной кассе посоветовала лететь первым попавшимся рейсом до промежуточного аэродрома, а уж там искать транзит в нужное место. Посоветовавшись, я так и сделал. А сейчас с удовольствием достал пахучие бутерброды и начал их уминать. Запах пополз по салону и заставил встрепенуться соседей. А еще в тему пошла фляжка с крепким местным ромом. После перекуса и 150 граммов успокоительного мне стало легче переносить рев двигателя и вибрацию корпуса самолета. Я даже смог заснуть. Проснулся от внезапной тишины. Оказывается, мы сели. Попутчики уже спустились по трапу, а пилот еще возился в кабине. Я поблагодарил его и поинтересовался, есть ли тут грузчики, перевезти мой груз. Так давай скинем твои коробки, с вышки увидят и пришлют машину. Так и получилось. Подскочил пацан лет 14 на маленьком грузовичке и помог мне закинуть ценные ящики. Их я определил в камеру хранения, здесь даже такая есть, и направился узнавать о возможности продолжить полет. Нет, сегодня в Демидовск ничего не планируется. Возможно, завтра вы заселяетесь в нашу гостиницу, а мы сообщим о первой же оказии. Если честно, я не расстроился предстоящим ожиданием. При мысли опять сидеть в неудобном кресле с поджатыми ногами часов 5, меня охватывало стойкое желание добираться до цели своим ходом. В машине сидеть удобнее и сам себе хозяин. Тормознул на пригорке, размял ноги. А в самолете что? Чувствуешь себя дровами, которые не жалко. Поэтому я с удовольствием заселился в номер, коробки сложил в углу, переоделся и пошел искупнуться. Да, здесь имеется небольшой бассейн. Поплавать не поплаваешь, но насладиться прохладной водичкой можно. Вообще, это местечко интересное. Это не город, а просто оазис в пустыне. Учитывая, что дальность полета большинства местных самолетов не превышает, а зачастую сильно меньше 1000 км, то умный человек определил точку аэродрома подскока, от которого можно добраться в любую точку освоенного пространства. Судя по рекламному проспекту, изначально здесь была только инфраструктура, связанная именно с аэродромом. Небольшое здание, где размещали все службы и гостиница для транзитников. Но позже это местечко стало пользоваться популярностью у любителей покататься на джипах по сложному рельефу. Как грибы выросли магазинчики с туристической и сувенирной направленностью. Я вон удачно в таком купил себе плавки, и совсем недорого. Также появились гостиницы, сориентированные на тех, кто хочет задержаться подольше. Появилась зелень и некое благоустройство. Так что вечером я прогулялся по небольшому поселению, посетил все достопримечательности и набрал рекламных проспектов. Здесь даже больничка небольшая есть, для тех, кто не умеет соразмерять умения и желания. Утром я успел искупнуться в бассейне, благо я был единственным желающим, когда в комнату постучал портье: «Мистер, передали, что интересующий вас самолет прибудет в 12 часов дня, он сядет только на дозаправку и ждать не будет, просьба не опаздывать». «Ну, время еще много, можно не торопясь прогуляться и позавтракать». «Да, это птичка другого класса, она мне больше напоминает бизнес-джеты, только турбовинтовые, нереактивные». «Удачно получилось, я даже не ждал». Самолет сел, и экипаж удалился в здание аэровокзала. Мои коробки закинули в специальное багажное отделение, а не в сам салон, как у предыдущего рейса. Я сбегал и облегчился. Уже умный, старался с утра много не пить, а выяснилось, что зря. В этом как раз свой туалет имеется, и даже кофемашина есть. А когда нас пригласили на посадку, прибалдел. В последнем рейсе был один пилот, неопрятный заросший мужик в мешковатом комбинезоне, а тут прямо цивилизацией запахло. Сначала очень симпатичная стюардесса в фирменном синем прикиде пригласила желающих, коих накопилось вместе со мной аж 7 человек, на борт. Салон явно люкс-класса, то-то цена на билет заметно отличается в большую сторону. Ранее я отдал 270 монет, а сейчас почти 400. Недешевое удовольствие, но сидеть в широких креслах с кожаной обивкой очень комфортно. А еще эта стройняшка в юбке демонстрирует стройные ножки и этим отвлекает от мыслей о полете. Я давно заметил, что, когда на борту есть симпатичные стюардессы, пассажиры намного спокойнее. Нет таких людей, кто бы не боялся перелетов. У каждого мелькает мысль: а вдруг, а что это мы так долго взлетаем, а почему нас так ужасно трясет? Но глядя на спокойное и деловитое юное создание, говоришь себе: нет, Господь не допустит трагедии, он убережет свое произведение, с такой любовью созданное. Запах в салоне тоже другой, пахнет средством ухода за кожей и дорогим чистящим средством. А вот и наш пилот. Крепкий парень в такой же синей форме поздоровался и прошел в кабину. Я с любопытством наблюдаю за его манипуляциями. С моего места неплохо видно, как он проводит подготовку к полету. Не стал отказываться от кофе-капучино, и когда стюардесса принесла мне стаканчик, оценил чистую кожу на шее и видимой части груди. Уловил тонкий запах парфюма и с удовольствием проводил женскую фигуру взглядом. А вот этого я не ожидал. Пилот поменялся с нею местами, и девушка вызвала вышку, спрашивая разрешение на взлет. Так она тоже пилот, не ожидал. Взлет прошел буднично, и вскоре мы легли на курс. Звук моторов не так долбит по ушам. Я встал и посетил туалет. У кофемашины столкнулся с пилотом. «Извините, не ожидал, что эта милая девушка-пилот». На мою фразу по-английски парень ответил на великом и могучем: «Да, Дарья пилот и по совместительству моя жена. Семейный бизнес», мой новый знакомец подчеркнул последнюю фразу, как бы обозначив, что не стоит засматриваться на его женщину. «Ну да, за такой надо присматривать, уведут». Так как сзади было 2 свободных места, а стоять, пригнув голову, неудобно, то мы сели и разговорились. Георгий здесь уже лет 5, летает по всему обжитому пространству, иногда его фрахтуют компании и частные лица. Ясен пень, что цена тут заоблачная, но приятно, что теоретически подобные предложения существуют. Видимо, полет проходит штатно, потому что пилот просидел со мной около часа. Я, конечно, больше раз спрашивал. В отличие от того же Якова, Георгий бывал во всех городах и уголках этого мира. Более того, на мой вопрос, где он живет, парень усмехнулся. Оказывается, мои земляки открыли новый континент и активно осваивают его. Но подробности Георгий не захотел озвучить, а ты приезжай к нам. С берегового ходит суда, без проблем доберешься до Буяна. Это новый, открытый континент, а самолеты туда летают. Парень опять улыбнулся. Летают, но нужно специальное разрешение властей. Новые земли закрыты пока для посещения. Это связано с политикой ордена. Те нас давят, перекрывая кислород, вводя санкции и требуя доступ к новым землям. Ну а наши ждут более приемлемых предложений, а страдают обычные люди. Ладно, Сергей, приятно было познакомиться. Дай бог свидимся. Георгий встал и устроился в кресле второго пилота. Его жена повернула к нему голову и что-то сказала, а потом, отстегнувшись, встала и пошла по проходу. На сей раз я не провожал ее взглядом. Табу, это уже женщина хорошего человека. Глава 10. Полет прошел замечательно, нас даже не трясло. И когда мы сели, я спросил, можно ли воспользоваться их услугами по дороге назад. С удивлением узнал, что они совершают и прямой беспосадочный перелет до Порто-Франко, но это при условии, что их фрахтуют до пункта назначения или подбирается группа желающих туда попасть. Мне пришлось ждать, пока приехала за мной машина. Приехали два молодых парня на пикапе, закинули мои коробки и пригласили меня в кабину. Мы проезжаем через промзону. Я заметил несколько приличных по размерам предприятий и довольно развитую инфраструктуру. Судя по дорожным развязкам, движение здесь интенсивное. Коптящие трубы неприятно царапнули сознание, да и таким воздухом дышать не хочется. Я уже привык, что здесь воздух сухой и чистый, забыл, что такое промышленный пейзаж. До города ехали минут 40 и наконец я увидел блокпост, где у меня проверили документы и пропустили. Из оружия у меня только пистолет и его опечатали. Так, это наша ведомственная гостиница, устраивайтесь. Завтра вас найдут. С этими словами машина уехала, а я с любопытством осмотрелся. Здание типично казарменного типа. На ресепшн женщина в форменной одежде. Проверив мой ID, она выложила ключ с деревянной болванкой. На торце выжжен номер 7. Моя комната на первом этаже. Стоят две полуторные кровати, тумбочки и бельевой шкаф. Аккуратно, но без изысков. Душевая на этаже, я сразу решил освежиться. А то одежда пропылилась, да и я тоже. Вообще в здании пусто, может ввиду середины рабочего дня. Помывшись, переоделся и подошел к неулыбчивой женщине. «Извините, а как можно постираться? И где тут у вас можно перекусить? А одежду давайте мне, я отдам в стирку. Что касается еды, то у нас работает столовая. Если хотите что-то более изысканное, то на улице недалеко кафе. Вот вам талоны на двухразовое питание». После этих слов она вернулась к своим важным делам, продолжив изучать рекламный журнал. А столовка оказалась вполне неплохой. Небольшой зал почти пустой, только несколько столиков заняты. Отдав талон полной симпатичной девушке, я получил тарелку борща, мясо с гарниром и подливкой, а также стакан компота с булочкой. На первый взгляд убогий общепит, но приготовлено вкусно, и я с удовольствием все съел, даже серым хлебом подобрал соус, проголодался. Отнеся поднос в мойку, поблагодарил девушку и вышел. Ну, Демидовск на первый взгляд не поразил. Двух- и трехэтажные здания, деревья присутствуют, но они еще не разрослись до состояния, когда крона прикрывает своей тенью улицу. Архитектура похожа на Порто-Франко, дома из местного камня. Ближе к центру города этажность подрастает и попадаются даже пятиэтажки. Здесь преобладают офисные здания и заметно, что градоустроители постарались придать центру некую помпезность. Вычурные портики у входа, барельефы на фасадах, площади с фонтанами и тяжелыми скамейками для отдыха. Попались даже памятники в стиле сталинского ампира. Только вместо девушек с веслом и колхозниц изображены, видимо, первооткрыватели этих земель. А на главной площади города красуется скульптурная композиция, изображающая молодых людей в форме. Они крепко держат оружие и зорко всматриваются вдаль, высматривая супостата. Надпись говорит, что этот памятник в честь защитников Отечества. Что-то жарковато, и я стал присматривать, где бы кинуть кости. В плане ресторанчиков и забегаловок здесь похуже, но, кто ищет, тому и воздается. Полуподвальчик совсем маленький, столиков на 5 в верхнем зале, но я спустился по крутой винтовой лестнице вниз. Здесь намного приятнее и главное прохладнее. Усевшись у окна, попросил принести мне пиво. Из окна вижу только нижние конечности прохожих, спешивших по делам. Сделав большой глоток, довольно откинулся в кресле. Да, хорошо пошло. Кроме меня сидят еще две компании. пара ребят и группка оживленно щебечущих девушек. Хорошо, несмотря на то, что я свободно говорю на английском и более того, я знаю, как надо говорить с иностранцами и как не надо, но приятнее мне, конечно, среди земляков. Вот и девчата наши, нет у них этих западных фобий, не успели заразиться. Я уже привык к тому, что нельзя говорить черный, голубой, розовый. По поводу негритосов лучше вообще обойтись неопределенным мычанием. В Штатах они кушают идиотское понятие афроамериканец, а вот ежели черный, но не из страны самых лучших возможностей, затык, вот и приходится обходить этот момент. На педика нельзя смотреть как на убогого и акцентировать на нем внимание тоже не следует, живенько потащит в суд. Высказать свое пфе соседской бабуле за то, что она приваживает уличных кошек тоже нежелательно, прослывешь ненавистником животных. К женщине вообще лучше обращаться как к нейтральному бесполому существу. Никогда не знаешь, что ей не понравится в твоих действиях, что предложил руку, когда она споткнулась или что не предложил. В Европе в глубинке с этим проще, а вот в крупных городах нужно вести себя аккуратно. Насладившись еще одной кружечкой пива под соленую рыбку, я расплатился. Всего 1,5 икю за удовольствие, оставил 2. Приятные цены. Пиво правда похуже, чем немцы варят, но вполне употребимо. Вернулся в номер уже часам к 3, а там меня дожидаются. Молодая барышня в камуфляжной форме ждала в лобби. Я заметил, что здесь камуфляж является универсальной одеждой, но у барышни еще и сержантские лычки, значит, она военнослужащая. Девушка явно недовольна долгим ожиданием и в немного грубоватой форме пригласила меня к своему начальству. Ну и ладно, а я отомщу по-своему. Иду, чуть отстав от нее и снимаю с девушки не торопясь одежду. Сначала куртку, потом приспущу брюки. Немного, но так, чтобы оголить роскошные бедра, а затем... Тьфу ты, она резко обернулась и прервала мои грезы. На входе покажете свой и ты вас проводит. Моя спутница рассерженно повернулась и скрылась за углом. Блин, у нее что, глаза на заднице? И она наверняка заметила, как я пялюсь на ее стати. Разрешите? После подтверждающего ответа я зашел в кабинет. Его владелец, средних лет мужчина. Несмотря на гражданский прикид, в нем чувствуется военная косточка. И дело тут не в короткой прическе, тут казармой пахнет. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Шкуратнюк Алексей Николаевич. Я представляю подразделение российской армии. Как вы устроились? После непродолжительных реверансов мы перешли к делу. С посылкой все в порядке. Ничего не пропало по дороге? Да, все нормально, Владимир Алексеевич. Я хотел бы сделать вам предложение. Так, это что, меня банально в наглую вербуют? Обращение по моему старому имени указывает, что этот товарищ из органов, каких, пока не знаю. А вот предлагает он мне поработать на их нужды. Слушаю товарища, а внутри поднимается волна неприятия. И вам, с вашими способностями не составит труда завести нужные связи среди сотрудников ордена. Вы не женаты? Ну и отлично. ХМ, а ему неизвестно про мои обстоятельства. Скорее всего, информация пришла с базы, а не оттуда с земли. Намек на то, что я буду соблазнять нужных им дам, я понял. Извините, Алексей Николаевич, мне непонятно ваша должность и звание. Ага, не понравилось, что я сбил его с мысли. Да, конечно, я капитан Рай, представляю здесь разведуправление. Ясно, но сразу скажу, работать на вас не собираюсь. Спать с нужными тетками тоже. И вообще, я передал посылку, если претензий по этому поводу нет, разрешите откланяться. Уже на улице я успокоился. В принципе, ситуация ожидаемая. Приехал земляк и, конечно, спит, и видит примкнуть к своим, а также поработать бесплатно на благо Родины. Только господин хороший ошибся и не ознакомился с моим делом. Я не доверяю, мягко говоря, официальным властям и отлично проживу без отеческой поддержки, даже на чужбине. Мне тут особо и делать-то нечего, город посмотрел, на людей тоже. Нормальные люди, только уж больно напоминает военный коммунизм. Большинство в форме и порядке такие, как во времена победившего социализма. Надо узнать о ближайших рейсах авиации. Здесь мне уже скучно, провалявшись в комнате и устав от телевизора, где транслировали местные новости, я вышел перекусить. С местным общепитом я уже познакомился. Захотелось посидеть в ресторане, в принципе, очень неплохо. Я зашел в первое попавшее приличное заведение и заказал рыбу. Мне притащили здоровенное блюдо и там уже разделанная рыба. Явно морская, судя по отсутствию мелких косточек. Только хребет, мясо очень нежное и вкусное, а к нему идет своеобразный соус. Там угадываются травки, специи и лимон. Опасался, что не осилю. Ничего, умял все и сейчас подумываю о десерте. Извините, я могу отвлечь вас на минуту? Передо мной остановился немолодой мужчина в хорошем костюме. Мне стало неудобным заставлять его стоять. Да, конечно, присоединяйтесь. Через минуту мы уже общались, вы сегодня общались с моим сотрудником. И так как беседа не сложилась, то я решил встретиться лично. Я Соломенцев Борис Игнатьевич, начальник разведуправления Генштаба РА. А во, как птица меня посетила, с чего такая честь? Что во мне такого, обычный офисный планктон, связями здесь не оброс, супервозможностей не имею. Весьма заурядная личность. А вы, наверное, гадаете, откуда к вам такой интерес? Не скрою, интересно было бы узнать. Тут мужчина сделал знал официанту и попросил бокал содовой. Все просто, вы русский человек и рано или поздно захотите жить среди своих. Нет, не обязательно, может быть вам суждено встретить любимую женщину, к примеру немку или француженку, и вы обоснуетесь в том же Порто-Франко. Но статистика показывает, что количество таковых не превышает нескольких процентов. Тут не только культурные и религиозные различия. Орден целенаправленно завозит недружески настроенных нам людей. Вы, наверное, обратили внимание на наше окружение, ичкерийский имамат представлен исключительно воинственными и враждебными нам кланами. Российские зоны опустили, сюда перекинули всех боевиков, сидящих за терроризм и вооруженную борьбу с официальными властями. И там не только чеченцы, там весь Кавказ. С юга нас поджимает Бразилия, которая на границе представлена бандами наркоторговцев. Также у нас напряженные отношения с московским протекторатом. Их власти откровенно легли под орден. В отличие от нас, их привечают и поставки к ним идут бесперебойно. Меня особо не цепляют проблемы этого новообразования, называемого РА. Я им ничего не должен и эти речи меня только раздражают. Будто почувствовав мои эмоции, собеседник сделал паузу, отпил воды и продолжил.